Можно как так же говоришь, но не слышал. И голос вот этот громкий. Да. И все слышат. Да. Машина возьми. Сказать, что поскольку вопрос на прошлом заседании стал, что фактически якобы я отказался отдать показания. Я все-таки хочу сказать, что от показаний не отказывался. И если понадобится, я могу их дать в свободной форме. Это мы поняли, да. Да. Вы попросили огласить ваши показания, и если возникнут вопросы, ответить на соответствующие вопросы участников. Все, никаких, мы все прекрасно поняли. У нас ведется аудио протокол, обычный протокол. Поэтому... Соответственно, с ранее установленным порядком переход к исследованию приглашения показаний подсудного Маковкина на предварительное следствие. Защитник готов там назвать тома и листы дела или предоставим это возможность государственному обвинителю, который также указал, что у него есть соответствующие ходатайства о приглашении показаний Маковкина. 68-69. Читать кто будет у нас? Вопрос такой, риторический. А почерк? Там, ну, что есть, что есть. Все вроде бы где-то от руки, где-то печатно, но я, к сожалению, не могу выступать на стороне обвинений, на стороне защиты. Пожалуйста, почему поскольку это тоже защита? Пожалуйста. Если необходим будет перерыв, вы не стесняйтесь, то хорошо. Хорошо. Листы дела в томе 68, листы дела. Но официально туда устроен не был. В этот период я работал в программе ДФС, на которую использовал для некисленной деятельности организации. Как я указывал, Козловский, данный ноутбук марки Apple, на котором я должен был научиться работать. В ноутбуке была инструкция, по которой я должен освоить взлом сети Wi-Fi, уметь подключаться к сети интернет посредством VPN и уметь настраивать Wi-Fi для безопасного входа в интернет. После того, как я научился работать в вышеуказанной программе, Козловский забрал у меня данный ноутбук. И вместо него выдал мне другой. Также марки Apple. С установленными на него дополнительными программами Java для обмена мгновенными сообщениями, где я имею Unix Mail для отправки получения сообщений посредством электронной почты браузер Firefox для работы на виртуальном сервере. Браузер Tor для выхода в сеть интернет, виртуальная машина Windows, Windows, Linux и другие программы, которые на нее не использовались. В Java я мог общаться только со следующими никами. Кэшаут, который, как мне было известно, принадлежит Козловскому. Но Нейм Константинову Сергею и Мамуру. Перед тем, как начать пользоваться Jabber, Козловский предупредил меня, что все сообщения используются для работы и в ходе переписки запрещено сообщать и интересоваться личными данными. На виртуальном сервере у меня были использовали шаблоны под названием. Фактически данные добавили ботов, добавили либо кэш-ау, либо мамон. Бот представляет собой символ порядковых номеров, как правило, 4-5 знаков. При переписке данные при переходе по данной ссылке открывалась карточка бота, на которой были изображены сведения о зараженной машине. Как именно взламывались, заражались данные машины, а также поступали к ним, мне неизвестно. В мои обязанности входила анализ и обработка полуавторских данных. Бухгалтерских данных на зараженной машине. При наличии клиентов интернет-банка программы 1С мною составлялось ложное платежное поручение на подставную организацию либо подмена реквизитов ручным способом. Сведения они подготавливали. Сведения о фирмах, о подставных фирмах, куда выводились денежные средства, мне предоставлял мамон либо кэш-аут. Боты, которые были мною обработаны, но они представляли интерес, я удаляла своего шаблона, но в общей сети они оставались. При удалении ботов я сообщал об этом кэш-аут. Они заставляли мне еще ботов для обработки. Я уже подменял реквизиты, либо составлял платежное получение, делал скриншот экрана и направлял на почту кэш-аут или мамон. Данный вид деятельности под руководством Козловского я занимался в середине 2015 года. После подмены реквизитов или направления платежного поручения приходило непосредственное хищение денежных средств, но в большинстве случаев обнаруживалось, и денежные средства не успевали уходить на подготовленные счета. Точное количество положительных ботов, со счетов которых я пытался осуществить хищение денежных средств, я могу сообщить, затрудняюсь, но могу. За данный период и данным видом деятельности я занимался до конца 2015 года. За данный период времени, как мне было известно, со слов Козловского, выведены денежные средства только в двух случаях. За данный период я получила от Козловского денежные средства за свои услуги в июле 50 тысяч рублей, в августе 30 тысяч рублей, в сентябре 30 тысяч рублей, в октябре 20 тысяч рублей, в ноябре 50 тысяч рублей. Тот период я официально нигде не трудоустроен, был нигде не трудоустроен. Также мне известно, что в тот период Чентурия оказывала помощь Козловскому в бытовых делах. Нашел записанный верно, мне прочитано. Выступила 122-129. 26 сентября 2016 года в части защитника допрошен Маковкин Игорь Игоревич, следователи разъяснения обвиняемого, показал следующее. Полностью подтверждая показания, данные мной на предварительном предыдущем допросе в качестве обвиняемого, в настоящее время хочу пояснить новое обстоятельство по уголовному делу. Примерно осенью 2015 года, точно надо назвать три дня, из Козловки сообщил мне, что Джабер добавлен человек с ником Игорь Нодер. Мне же он сообщил, что это Чентурия Георгия, которую я указывала на предыдущем вопросе. Мне было известно, что Козловский выдал ему для пользования ноутбук марки Apple, на котором были установлены программы, о которых я говорила ранее, и которыми он использовал для хищения денежных средств и счетов юридических лиц путем подмены реквизитов либо формирования новых подложных поручений. Также Чентурия продолжил оказывать помощь Козловскому, помощь в бытовых делах, в лично-бытовых делах. В тот момент у него, собственно, уже была автомашина марки BMW, разумеется, не помню, черного цвета, на которой он возил Козловского по его делам и возил его родственников. Так как это было еще автомашина не было, я только вызвал данные машины. В интервале в первое время я помогала ему в изучении и работе в программе 1С, также хорошо с ней, так как уже хорошо с ней работал. И также подсказывал различные нюансы. Также мне было известно, что Козловский выплачивал ему денежные деньги за его работу, когда именно и какие суммы он выплачивал, мне неизвестно. В 2016 году я продолжил совершать хищение денежных средств счетов юридических лиц. В Джабе по указанию Козловского я добавил ряд кучу других контентов и что такое, а именно DVD, Outsider, Wix, Asterix, Obelix, Angel, Jerry's, Tester. Также в тот момент я уже имел контакты Козловского, Кашала, Чемпиона, Игоря, Константина, Мамонеев и Мамон. Как я понял в ходе переписки с данными лицами, я понял, что лица с никами Лиц, Астерикс, Обеликс, так же, как и я с Чентурией, занимаемся хищением денежных средств со счетов юридических лиц. Также мне позже сообщил, и как мне позже сообщил Козловский, что он привел к данному виду деятельности. Также он сообщил мне, что они в прошлом работники или работают все или в прошлом втроем работают вместе в каком-то офисе, куда именно их привел Козловский, где они работают, и как, также их личные данные мне неизвестны. Могу добавить, что по указанию Козловского я связывался с ними только по его просьбе при возникновении каких-то вопросов. В настоящее время, о чем я с ней переписывался, я не помню. Так как это было очень редко. Примерно в середине января 2016 года Козловский попросил меня использовать всю новую информацию, которую на моей работе в программе 1С использовать для того, чтобы другие лица могли этим пользоваться. Получив данную инструкцию, я отправила ее на почту всем лицам, которые были у меня в контактах. Позже я по указанию Козловского списался с лицом с ником Джавис, который сбросил мне программу. Как я понял, данная программа была на разработке по указанию Козловского. Это сначала для автоматической подмены реквизитов в фирме в форме выгрузки, что упрощало нашу работу. От него мне стало известно, что я должен проводить ее проверить ее работоспособность, и в случае выявления каких-либо нарушений сообщить ему. Также неизвестно, что в дальнейшем он осуществлял с этой программой, проверку или что-то подобное. После того, как я провел тестирование указанной или данной программы, которая называлась Bank Tools, Джавис то, что я уже сделал, программа исправно работала, я разослала ее другим пользователям. Примерно в феврале 2016 года я попросила суть такая, примерно в феврале 2016 года лицо с ником Мамон перестало посещать нашу переписку в Джабере. Как мне стало известно со слов Козловского, у них возник конфликт в связи с этим он больше работает с нами не будет. В это время я по указанию Козловского добавил себе лиц с никами Woodman и оператор, личные данные которых мне не были известны. Как мне пояснил Козловский, данные лица наравне с нами будут делать. Будут выполнять реквизиты подложных фирм, куда должны были уходить похищенные денежные средства. Как я понял, они отвечали за вывод денежных средств. Похищенные денежные средства. Как мне было известно, они были добавлены ко всем, также по указанию Козловского. Каждый из них указывал ветви организации, куда нужно было выводить похищенные денежные средства, а перед непосредственным хищением я обращался к оператору с уточнением реквизитов данной организации. А после непосредственного хищения денежных средств я отправлял лицам с никами оператора и Woodman скриншоты экрана, где были сведения, на какие реквизиты перечислены денежные средства. Эту информацию я также предоставлял Козловскому. Также хочу сообщить, что ранее я не получил информацию о том, получилось ли вывести денежные средства или нет, но затем Козловский уже Козловский дал указание оператору Гудману, и после каждого хищения мною они мне сообщали, какую сумму смогли вывести из похищенных мною денежных средств. Но при этом хочу пояснить, что предоставление мне информации о сумме вывезенных денежных средств я мог получить после разговора с Козловским именно он информировал о результатах моей работы. В то время денежные средства мне продолжал платить Козловский, а именно в январе и феврале он мне заплатил около 70 тысяч рублей. Мне было известно, что выведенные денежные средства намного превышали суммы, которые нам озвучил Вадим Козловский. Но он мне пояснил, что денежные средства уходят на содержание проекта. И мне же средства уходят на содержание проекта, а также на выплату заработной платы другим участникам. Также в феврале 2016 года Козловский приобрел для меня автомашину BMW, которая была оформлена на меня. На данной автомашине я возил ее по делам, а также помогал его родственникам. На данной машине также пользовался и данная машина также пользовалась и Чентурия, который вместе со мной продолжал Козловского и его семью. Козлов записан, наверное, на почти там, как и защитник. Протокол дополнительного допроса обвиняемого Маховкина 21 ноября 2016 года. Помещение СИЗО номер 5, УСИН, город Москва. Значит, Маковкин на свою подпись пишет протокол: в настоящее время свою вину в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159, прим. 6, 3 эпизода признаю полностью. Подробные показания обстоятельств, совершенных мной и другими участниками преступного сообщества, указанных выше преступлений, рекомендую издать после заключения со мной досудебного соглашения о сотрудничестве. Написано собственноручно, подпись обвиняемого защитника следователя. Протокол дополнительного допроса обвиняемого Маковкина от 7 декабря 2016 года в помещении ИВС ГУ МВД России по городу Москве был допрошен в присутствии защитника города Безымянщина. По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее: виновный себя в совершении комбинированных мне преступлений признаю полностью. В настоящее время давать показания желаю. В настоящее время я зарегистрировал по адресу города Екатеринбург, улица Уральская, 61-118. До момента задержания я проживал по адресу города Екатеринбург, Шадринский переулок, 14-2, квартира 56, со своей гражданской супругой Волованя Дарьей Эдуардовны, 90-го года рождения. На учетах у врачей-наркологов-психиатра я не состою, ранее не судим. К уголовной ответственности я не привлекался. К административной ответственности привлекался в части налогов и штрафов за дорожные правонарушения. Состою на учете военкомат Кировского района города Екатеринбурга, однако в родных силах РФ службы не проходил, так как был признан негодным. В период времени с 1995 по 2004 года обучался в гимназии 47 в Екатеринбург. 2004-2008 обучался в колледже имени Ползунова по специальности экономика и бухгалтерский учет. 2010 года, 2013 обучался на вечерней форме в Уральском финансово-юридическом институте по специальности экономист-финансист. По окончании обучения в колледже я проходил стажировку в инспекции Федеральной госслужбы России по Кировскому району города Екатеринбурга, куда позже был официально трудоустроен с июня 2009 года. Козловского Константина Олеговича знал примерно с 5 класса, так совместно с ним обучались в одной школе, но он учился на один класс старше, в связи с чем близкие отношения я с ним не поддерживал. Примерно в начале 2008 года он познакомился с Силкиным Дмитрием, который также проживал со мной примерно в одном районе. С ним я познакомился через своего знакомого Бессонова Алексея. После знакомства я начал поддерживать Силкиным дружеские отношения. В тот момент он проживал по улице Красина, город Екатеринбург, точный номер дома и квартиры, но я затрудняюсь. По данному адресу Силкин проживал со своим отцом Лысиковым Виктором Юрьевичем и матерью Силкиной Галиной Николаевной, с которыми я также поддерживал хорошие отношения. Примерно летом 2009 года я встретил Силкина, вместе с ним находился Козловский, с которым я был немного знаком со школы. Как я понял, в ходе общения Силкин и Козловский были друзьями. После этой встречи я часто встречал Козловского вместе с Силкиным, так как мы вместе проживали в тот момент в одном районе. На момент моего знакомства с Силкиным мне было известно, что он занимается карате и юридически выступает на различных соревнованиях, а также, что он обучается в Уральском государственном техническом университете. На заре моего с ним знакомства несколько раз я его отчисляли, и ему приходилось восстанавливаться. Чем это время занимался Козловский, мне не было известно. В начале 2011 года я случайно встретил на улице Козловского, он был один. В ходе разговора Козловский сообщил мне, что приобрел квартиру по адресу город Екатеринбург, улица Ленина, 97-57. Но в настоящее время там жить он не собирается и предложил мне пожить в данной квартире вместе с Силкиным. При этом все расходы за содержание квартиры он берет на себя, а мы в свою очередь должны поддерживать данную квартиру в порядок, а также помогать его родителям и другим родственникам по различным бытовым вопросам, расходы по которым он также будет оплачивать. Я согласился и решил некоторое время пожить вместе с Силкиным в указанной выше квартире, и практически сразу же мы туда переехали. Денежные средства на коммунальные расходы, а также другие мелкие нужды, продукты, бензин Козловский нам давал. Сам он в квартире не проживал, но периодически появлялся, ночевал очень редко. Как мне было известно, с его слов, он проживает по другому адресу со своей девушкой. Кто его девушкой, по какому адресу он с ней проживает, мне не было известно, так как я никогда этим не интересовался, а сам Козловский мне не рассказывал. Чем на тот момент занимался Козловский, зарабатывал деньги, мне не было известно. В то время у меня в собственности была автомашина ВАЗ-2114, на которой по просьбе Козловского я возил по различным бытовым вопросам его родителей и других родственников. У Козловского в собственности была автомашина Mercedes белого цвета класса С. Данной автомашиной Козловский пользовался сам, а также и данной машиной с его разрешения пользовались я и Силкин. В квартире Козловского я проживал до лета 2014 года. За это время, помимо обязанностей по содержанию квартиры и помощи его родственникам, я также помогал при оформлении документов, при покупке и продаже автомобилей, которые Козловский приобретал, но при этом оформлены они все были на Силкина. На тот момент не было неизвестно, как именно зарабатывал Козловский, но я догадывался, что это какая-то неофициальная деятельность, и что Силкин тоже с этим как-то связан. Я несколько раз спрашивал Козловского и Силкина, чем они занимаются, но при этом нормального ответа от них не получал. За время, что я проживал в данной квартире, я неоднократно замечал, что между Козловским и Силкиным возникали конфликты. В основном к серьезным конфликтам приводили различные мелкие бытовые вопросы. Между мной и Козловским также возникали конфликтные ситуации, но каждый раз мы приходили к компромиссу. Летом 2014 года, после очередного серьезного конфликта, я вернулся жить в квартиру родителей и перестал общаться с Козловским. Силкин также съехал с данной квартиры и тоже вернулся жить в квартиру своим родителям. После этого конфликта я продолжал общаться с Силкиным, и он всегда мне говорил, что так же, как и я, с Козловским не поддерживает никаких отношений. Но в 2015 году мне стало известно, что он продолжал общаться с Козловским, хоть и не проживал в его квартире. Также хочу пояснить, что у меня есть близкий друг Чентуя Георгий Давидович, 89 года рождения, проживающий по адресу Екатеринбург, Асбестовский переулок, 3, корпус 2, квартира 107. С Чентуей я дружу с 5 класса, с ним я обучался в одной школе и в одном классе, а также учились в одном колледже, но на разных факультетах, а именно у него была какая-то техническая специальность. Чентуя также со школы знал Козловского, но официально был с ним знаком через меня примерно середину 2013 года. Примерно в это же время я его познакомил с Силкиным, и он часто бывал в нашей компании. Ему было известно, что мы проживаем в квартире Козловского, пользуемся его автомашиной и помогаем его родственникам. Общался ли Чентуя с Козловским самостоятельно, мне не было известно. Как мне кажется, он общался с ним только тогда, когда мы бывали в одной компании. После того, как между мной и Козловским произошел конфликт, я вернулся жить к родителям. Чинтуе мне стало известно, что Козловский начал делать ремонт в принадлежащей ему квартире, где я ранее проживал вместе с Силкиным. Как я понял, между ними были хорошие отношения. Также Чинтуе мне рассказал, что по просьбе Козловского помогает ему делать в квартире ремонт, а также вместо нас помогает его родственникам. После чего я стал реже общаться и видеться с Чинтуе, так как он много времени проводил с Козловским, а именно возил его на своей машине по делам, и отношения между нами не были такими, как раньше. При этом я также продолжал общаться с Силкиным, а с Козловским никаких отношений не поддерживал. Примерно в мае 2015 года Козловский предложил мне встретиться и решить все имеющиеся между нами разногласия, на что я согласился. Он пригласил меня в баню, где также находились Чинтуе, Силкин и ранее мне малознакомый Константинов Сергей, который был хорошим знакомым Козловского, но время от времени появлялся в нашей компании и был давно знаком с Козловским. В тот вечер я уладил с Козловским все ранее возникшие между нами разногласия, и мы продолжили общаться, так как это было ранее. На тот момент он испытывал сильные финансовые трудности из-за проблем с работой. Видимо, я испытывал финансовые трудности из-за проблем с работой. Об этом было известно Козловскому, так как я сам ему об этом говорил. Примерно в июне 2015 года Козловский предложил мне продолжать оказывать помощь его родителям, чем в то время занимался Чинтуе. Также предложил мне поработать на него. В чем именно заключалась работа, он не пояснил, но сообщил, что она будет связана с работой на компьютерной технике. Более подробнее он сообщит только, если я соглашусь, так как данная деятельность не является законом. Как уже я указывал ранее, я испытывал финансовые трудности и согласился на работу, которую мне предложил Козловский. О своем решении я сообщил Козловскому, на что он передал мне ноутбук марки Apple, в котором, как он пояснил, была вся необходимая информация для его использования. А также была установлена инструкция, в которой было указано, какое программное обеспечение необходимо изучить. В основном это были стандартные приложения для данных ноутбуков, а также, согласно данной инструкции, должен был освоить взлом сети Wi-Fi, подключаться к сети интернет посредством VPN и уметь настроить firewall для безопасного выхода в интернет. После того, как я обучился работе в вышеуказанных программах, Козловский забрал на некоторое время у меня ноутбук, а через некоторое время мне его возвратил установленными на него дополнительными программами, а именно: первое. Jabber для обмена мгновенными сообщениями, где был зарегистрирован под ником Musix. Второе. Mail для отправки и получения сообщений посредством электронной почты. Третье. Браузер Firefox для работы на виртуальном сервере HBS Local. 4. Браузер Tor для выхода в сеть интернет. 5. Виртуальная машина Windows для работы с удаленными компьютерами и Linux для взлома сети Wi-Fi, а также другие программы, которые я не использовал. В системе Jabber я мог вести переписку с лицами со следующими никами. Кэшаут, который, как мне было известно, использует Козловский. Нонейм, который использует Константинов Сергей. Мамон, который использовал Силкин Дмитрий. А немного позже добавил ник Игановер, который использовал Чинтуе. Перед тем, как начать пользоваться Jabber, Козловский предупредил меня, что все сообщения используются для работы и в ходе переписки запрещено сообщать и интересоваться личными данными. На вышеуказанном сервере FBS Local у меня был создан шаблон под названием Opper 2, куда меня добавляли ботов, добавлял либо кэшаут, либо мамон. Бот представляет собой ссылку в виде пятизначных номеров. При переходе по данной ссылке открывалась карточка бота, на которой были отображены сведения зараженной машины. Как именно 2.0 изображались данные машины, мне неизвестно. В мои обязанности входил анализ и обработка бухгалтерских данных на зараженной машине. При наличии у клиентов интернет-банка и программы 1С, МЭС составляло сложное платежное поручение на подставную организацию, либо подмена реквизитов ручным способом. Сведения о подставных фирмах, куда выводились денежные средства, мне предоставлял Мамон либо Кэшаут, а именно скидывали при переписке в Jabber и дублировали на электронную почту. Боты, которые были мной обработаны, но не представляли интереса, я удалял со своего шаблона. Но в общей сети они должны были оставаться. При удалении ботов я сообщал об этом кэш-ауту. И ко мне в шаблон добавляли еще ботов для обработки. А если я подменял реквизиты, либо составлял платежное поручение, то делал скриншот экрана, направлял на почту кэш-ауту или мамону. Данным видом деятельности под руководством Козловского я начал заниматься в середине августа 2015 года. После подмены реквизитов направленного платежного поручения происходило непосредственное хищение денежных средств, но в большинстве случаев обнаруживалось, что денежные средства не успевали уходить на подготовленные счета. Точное количество положительных ботов, со счетов которых я пытался отпустить хищение денежных средств, сообщить затрудняюсь. Но смогу сказать после того, как посмотрю в своем компьютере. Данным видом деятельности я занимался до конца 2015 года. За данный период времени, как мне было известно со слов Козловского, вывести денежные средства смогли только в двух случаях. Более точно могу сообщить, когда посмотрю на своем компьютере. За данный период я получил от Козловского денежные средства за свои услуги в июле 50 тысяч рублей, в августе 30 тысяч рублей, в сентябре 30 тысяч рублей, в октябре 20 тысяч рублей, в ноябре 50 тысяч рублей. В тот период я официально нигде трудоустроен не был. Также мне известно, что в этот период Чентурия оказывала помощь Козловскому в бытовых делах. Примерно 8015 года, точную дату не затрудняюсь, Козловский дал мне ноутбук марки Apple, который выдавал мне ранее, передал другой, который был также марки Apple, но большего размера, сообщив при этом, что данным ноутбуком пользовался Константинов Сергей, который использовал ник No Name. На мой вопрос, почему его у него забрал Козловский, пояснил мне, что Константинов больше не работает с ними, так как он не справляется с работой. Затем Чентурия форматировал компьютер Константинова S, затем установил на него необходимое программное обеспечение и передал мне. На данном ноутбуке я также добавил к себе в Jabber все указанные выше ники, кроме No Name, так как Константинов, как мне было известно, со слов Козловского, с нами больше не работает. Мне также было известно, что Козловский выдал Чентурии для пользования ноутбук марки Apple, на котором были установлены программы, о которых он говорил ранее, и которые могли использоваться для хищения денежных средств со счетов юрлиц путем подмены реквизитов, либо формирования новых подложных платежных поручений. Но, скорее всего, этим не занимался, так как Козловский поручал ему другие задания, а непосредственное хищение денежных средств начал поручать только в начале 2016 года. Также Чентурия по указанию Козловского занимался настройкой наших компьютеров и обновлением их программного обеспечения, а также продолжал оказывать Козловскому помощь в семейно-бытовых вопросах. На тот момент у него в собственности уже была автомашина BMW черного цвета, на которой он возил Козловского по его делам, либо возил его родственников. Так как на тот момент своей машины у него не было, я часто пользовался данной машиной. У меня машины не было, я часто пользовался данной машиной. Первое время я помогал ему в изучении и работе в программе 1С, также, так как уже хорошо с ней работал, а также подсказывал различные нюансы, связанные с данным видом деятельности. Также мне было известно, что Козловский выплачивает ему денежные средства за его работу, когда именно какие суммы ему платил, мне неизвестно. Как мне было известно, Силкин занимался, как и я, хищением денежных средств со счетов юридических лиц путем подмены реквизитов, либо формирования новых подложных платежных поручений, а также выполнял другие задания по указанию Козловского, о которых мне не было ничего известно. В 2016 году я продолжал совершать хищение денежных средств со счетов юридических лиц. В системе Jabber по указанию Козловского я добавил ряд новых контактов, а именно Devil, Outsider, Viz, Rx, MLX, Angel, Javist, Tester. Также на тот момент я уже имел в контактах Козловского, Кэшау, Чентую, Игонови, Силкина, Мамон. Как я понял, в ходе переписки с данными лицами, лица с никами Viz, Rx, MLX, так же, как и я, Чентурия и Силкин занимались хищением денежных средств со счетов юридических лиц. И как мне стало, и как мне сообщил Козловский, это он привлек их к этому виду деятельности. Также Козловский сообщил ему, что они втроем работают в каком-то офисе. Когда именно их привлек Козловский, где они работают, а также их личные данные, мне неизвестно. Лиц с остальными никами я добавил по указанию Козловского и связывался с ними только по его просьбе при возникновении каких-либо вопросов. В настоящее время, о чем с ними переписывался, я не помню, так это было очень редко. Примерно в середине января 2016 года Козловский попросил меня пошаговую инструкцию о работе в программе 1С, а также о том, как я произвожу подмену реквизитов для хищения денежных средств. Данная инструкция со слов Козловского нужна, чтобы другие лица могли этим пользоваться. Написав данную инструкцию, я отправил ее на почтовые ящики лиц с никами Виз, Астерикс, Обеликс и Ганновер. Примерно в конце февраля 2016 года по указанию Козловского я списался с ником Джувис, который спросил мне программу, которая называлась BankTools. Как я понял, данная программа была разработана по указанию Козловского и предназначалась для автоматической подмены реквизитов в файле выгрузки, что упрощало нашу работу. Позже Козловский пояснил, что я должен проверить работоспособность данной программы, а в случае выявления каких-либо нарушений сообщить. В дальнейшем я проверял данную программу, выявлял недостатки данной программы и сообщал об этом лицу с ником Джависта. а он в свою очередь устранял данные проблемы и по новой направлял мне для тестирования течение денежных средств. Примерно в феврале 2016 года Силкин Дмитрий, который использовал ник Мамон, перестал посещать переписку в системе Jabber. Как ни стало известно слов Козловского, у них возник конфликт, в связи с чем он больше работать с нами не будет. В то время я по указанию Козловского добавил себе лица следующими никами Гудман и Оператор, личные данные которых мне не были известны. Как мне пояснил Козловский, данные лица отвечают за вывод похищенных нами денежных средств, а также должны предоставлять мне реквизиты подложных фирм. Как мне было известно, они были добавлены ко всем пользователям, также по указанию Козловского. Как правило, один из них скидывал 2-3 организации, куда можно было выводить похищенные денежные средства. А перед непосредственным хищением я списывался с оператором и уточнял актуальность данной организации. После непосредственного хищения денежных средств я направлял лицам с никами оператора Гудман скриншот экрана, где были сведения, на какие реквизиты перечислены денежные средства. Эта информация также предоставлялась мной Козловскому. Также хочу сообщить, что ранее я не получал информации о том, получилось ли вывести похищенные денежные средства. Но затем Козловский дал указание оператору и Гудману, и после каждого хищения мною они мне сообщали, какую сумму смогли вывести из похищенных денежных средств. Но при этом предоставить информацию о сумме выведенных денежных средств я начал получать после разговора с Козловским, а именно я поинтересовался у него результатами своей работы. В то время денежные средства мне продолжал платить Козловский, а именно в январе 50 тысяч рублей, в феврале 70 тысяч рублей. Мне было известно, что суммы выведенных денежных средств намного превышали суммы, которые мне платил Козловский, но сам он по этому поводу не пояснил, что денежные средства уходят на содержание проекта, а также на выплату заработной платы другим участникам. Также в феврале 2016 года Козловский приобрел для меня автомашину BMW, которая была оформлена на меня. На данной машине я возил его по делам, а также помогал его родственникам. Данная машина также пользовалась и Чентурия, который вместе со мной продолжал водить Козловского и его семью. Данную автомашину Козловский приобрел на свои денежные средства. В самих словах начата, наверное, она прочитана. Подпись обвиняемого защитника, следователя. Следующий по такому вопросу. Беспределы 168-174 по такому пункту Владимира Ивановича, 20 декабря 2016 года. Права произнесены следующие. Как уже рассказал ранее, середины 2015 года обучался работать на представленном мне Козловским ноутбуке, также совершать при помощи установленного программы положения течения средств с помощью защиты юридических институтов, обмена реквизитов, при формировании новых подложных платежных поручений. При этом я полностью осознал, что завершаю противоправные действия данной деятельности, я стал основным источником заработка. Созданную Козловским преступную группу входили другие лица, которые находились в себе непосредственно подчинены мне свои черные знаки в системе Jabber. В преступной группе Козловский, которые использовали на шарты за нее оператора Бортнета и забивщика. На ноутбуках марки Apple, который для работы не выдавал Козловский, но это интернет-браузер Firefox для работы на виртуальном сервере HBS Local для работы на данном браузере. Необходимо подключение к сети интернет данный браузер был настроен таким образом, что использовался исключительно для работы на виртуальном сервере, который выглядел как обычная интернет-страница с множеством вкладок и ссылок. Не на все вкладки и ссылки я имел доступ, на данном сервере я был зарегистрирован под учетной записью Опер 2, хотя многие другие участники преступной группы были зарегистрированы пользователями, которые не использовали систему Jabber. На данном сервере была вкладка «Бухгалтерский аудит», в которой находилась под вкладка «Шаблон» и «Боты». В ходе работы из подкладки «Боты» я мог добавлять к себе в шаблон несколько ботов, зараженных машин, с которыми непосредственно работал. При этом хочу пояснить, что в конце 2015 года я не имел доступа к общей базе ботов, ко мне в шаблон добавляли другие участники преступной группы, в частности, это дело Козловский, Кэшаут, Ледосилкин, Мамон. Бот представляет собой ссылку, при нажатии которой идет перевод в карточку бота, где отображены сведения по зараженному компьютеру, именно название операционной системы, IP-адрес, страна и город, где находится компьютер, при наличии домена, название локальной сети и другие сведения, которые я не использовал. Также в карточке бота имел официальный форум, где операторы бота на это могли оставлять свои комментарии. В нижней части карточки бота имели следующие ссылки. Playlocker, где отображались все пароли, которые вводились пользователи на зараженном компьютере, видео, при помощи которой можно было осуществлять видеозапись работы пользователя на зараженном компьютере, админ домен, в которой отображались пароли залогиненных пользователей при наличии локальной сети на зараженном компьютере. Также были еще около 2-3 подсылок, но я ими не пользовался, их название для чего не служит, не знаю. В правой части карточки бота имелась подсылка команды, рядом с которой расположена подсылка «Поднять БК», при нажатии которой появляются 3 ссылки в виде 4-значных чисел, позволяющие работать с зараженным компьютером. Работа на зараженном компьютере осуществлялась 3 способами. Первое позволяет работать с зараженной машиной посредством. сети посредством стандартного утилиты Windows, удаленного рабочего стола RDP, позволяет открыть командную строку зараженного компьютера SMD при работе посредством программы VNS, фактически открывается поле операционной системы Windows 7, которая установлена на виртуальной машине. В данном поле отображены два выбора дальнейшей работы. Control, когда непосредственно совершая действие на зараженном компьютере, будет позволять наблюдать за действием пользователя зараженного компьютера. При работе посредством удаленного рабочего стола запускалась программа Proxify, при помощи которой появляется возможность подключаться к зараженному компьютеру через удаленный рабочий стол. Разница между этими двумя способами заключается в том, что при работе через VNC пользователь зараженного компьютера не видит, что я подключен к его компьютеру, но возникают сложности при работе, что выражается в том, что компьютер начинает работать медленно. При работе через RDP скорость работы при анализе и поиске файлов выгрузки значительно быстрее, но стоит быть обнаружена, так как в системе будет два пользователя. При работе посредством SMD намного проще работать на зараженном компьютере, при этом не быть обнаруженным, но в основном использовал для анализа локальной сети, определения наименований сети, просмотра администраторов и групп доменов, а в дальнейшем для создания удаления новых пользователей, администраторов и групп. Изначально моя работа сводилась к тому, что при помощи указанных выше способов находил компьютеры с установленными на них системами интернет-банка для прямого залива, то есть создание подложного платежного поручения на подставную фирму. Со временем данный способ течения денежных средств стал неактуальным, так как банки усилили защиту при помощи различных способов, например, при помощи СМС-подтверждения проведенной операции. Также на зараженных компьютерах я пробовала совершать ручную подмену реквизита справочника программного обеспечения или на бухгалтерии, или на справочнике контрагента, либо непосредственно платежное поручение. При таком течении денежных средств затрачивалось большое количество времени. После того, как я написала пошаговую инструкцию работы в программе 1С, по которой, как я указывала ранее, лицо с ником Джайс создал программу для подмены, автоматической подмены реквизитов, которая называлась BankTools. Моя работа, также работа остальных операторов ботнета, ТИС, Астерикс, Обеликс, сводилась к поиску на зараженном компьютере файлов выгрузки 1С to KL2XT и файлов загрузки KL2 1S.txt. При обнаружении указанных файлов я добавляла его к себе в шаблон, так как занимался непосредственным заливом, если указанный файл обнаружил кто-то из других операторов ботнета, то они добавляли ресурс конференции, откуда я добавлял к себе в шаблон и перепроверял его при актуальности зараженного компьютера при помощи программы BankTools, совершал автозалив. После совершения течения путем подмены реквизитов либо формирования новых подложных платежных поручений, я отправлял сообщение в систему Jabber кэша Autonomon, а также дублировал сообщение с приложением скриншота экрана на электронную почту. Позже у них интересовался, сработала ли подмена и какую сумму удалось вывести. Примерно с конца января 2016 года, выполненной работе, я перестал писать моему, так как он перестал работать с нами по указанию Козловского, сообщал лицам с никами оператор и Гудман. Также хочу пояснить, что работу каждого из операторов ботнета на виртуальном сервере HBS Local Козловский контролировал сам, а именно на сервере имела вкладка «История», в которой он мог последить за работой всех зарегистрированных пользователей, если он обнаружил какие-либо нарушения, а именно если кто-то длительное время не заходит на сервер и не занимается никакой работой, то делал замечание. Как именно происходило добавление ботов на сервер, я пояснить не могу, но примерно в апреле 2016 года Кишалов написал мне, что в течение нескольких дней будут добавлены боты, в связи с чем возникнут сложности при работе сервера, а именно он будет работать медленнее. Каким образом загружались компьютеры, с которыми в последующем работал, мне неизвестно. Я неоднократно интересовался об этом у Козловского, но он мне говорил, что есть люди, которые создают и распространяют вредоносное программное обеспечение, но мне о них знать не нужно, так как это не связано с моей работой. С того момента, как я стал подменять для автозалива программу BankTools, применять. Ее неоднократно изменяли, так как первые версии программы работали некорректно, что выразилось в различных сбоях, но именно автозаливы не производились. При обнаружении каких-либо неполадок в работе данной программы я предупреждала об этом Козловского, лично его писала на Jabber. Также я выявил неполадку в системе Jabber, я писал лицу с ником Jarvis, а также дублировал ему электронную почту, чтобы он мог устранить неполадки. После устранения он скидывал мне на почту новую версию программы, которую я должен тестировать и применять для автозалива. Программа BankTools представляла собой системный баг, в которой находятся три файла. Файл старт, который непосредственно запускал программу, файл init.txt, файл конфигурации для указывания реквизитов организации, из которой похищаются денежные средства, реквизиты поступной организации, куда переводятся похищенные денежные средства, директория файла выгрузки 1C.L, диапазон сумм, который переводится в течение, а также другие параметры, которые я никогда не менял, так как они изначально были настроены нужным образом. Файл readme, в котором содержалась инструкция по работе с программой и полное описание всех параметров конфигурации. Данную системную папку с указанными выше тремя файлами я копировал на зараженный компьютер, предварительно указывал реквизиты в организации, с которой собирался похитить денежные средства, который я копировал с файла выгрузки 1C, тукарил реквизиты подставной организации, куда переводятся похищенные денежные средства, которые мне сообщал оператор или бутман, а также нужный диапазон сумм. Диапазон сумм в первых версиях программы был примерно до 1 миллиона рублей. При этом начинался или начинаться должен был от 300 тысяч рублей. Об этом мне сообщил Гудман, оператор или кэш-аут, мотивируя тем, что при хищении на более-меньшую сумму затраты на создание послужной фирмы, на которую уводятся похищенные денежные средства, не будут окупаться. При более поздних версиях программы диапазон сумм доходил примерно до 14 500 000 рублей. Скопировав системную папку с программой BenTools, зараженный компьютер я запускала и ожидал совершения проблемы. Саму папку я копировала в другую папку, как правило, с системными файлами компьютера, чтобы она не была обнаружена пользователями. Также работу данной папки можно было обнаружить через диспетчера задач, где она отображалась среди других запущенных программ. Затем я периодически проверял содержимое папки с программой. При удачной подмене в ней появлялся файл REC, в который в текстовом формате отображались сведения о переводе денежных средств, счета организации на счет подставной фирмы. Затем я в системе Jabber сообщала о произошедшей подмене Гудман, оператора или кэш-аут, и также дублировала на почту скриншот экрана с открытым файлом REC. После окончания работы на зараженном компьютере, вне зависимости от того, произошла ли автозамена или нет, я должен был удалить папку с программой WinTools с этого компьютера, но я не всегда это делал. Примерно в середине апреля 2016 года в системе Jabber Козловский скинул мне ссылку на один бот и просил его проверить, так как изначально на данном зараженном компьютере был обнаружен файл 1S2PL, где необходимо было проверить, а при наличии возможности произвести автозамену. Пройдя по ссылке, я запустил зараженный компьютер через удаленный рабочий стол. Изучив зараженный компьютер, имеющийся там документы, мне стало известно, что данная организация называется ООО ТТ Дрывл и занимается туристическим бизнесом в системных папках зараженного компьютера. Я также обнаружил файл выгрузки 1S2PL, откуда скопировал реквизиты данной организации, программу BankTools, а также добавил реквизиты основной фирмы, которые мне сообщили деньги оператор. В настоящее время название фирмы, на которую я выводил денежные средства, называется «Трудняев». Предварительно изучая зараженный компьютер, установил, что платежные операции на большие суммы организации проводят по определенным дням недели. И чтобы вероятность автозамены была выше, программу BankTools я запустил утром именно в этот день. Диапазон сумм был установлен в пределах от 4 миллионов рублей до 14 500 000 рублей. В обеденное время того же дня данная автозамена сработала, в результате которой со счета организации было похищено около 10 миллионов рублей для платежных поручений. Об этом я сообщил Козловскому, также продублировал Гудман оператор. Позже от Козловского мне стало известно, что из похищенных мною 10 миллионов рублей вывести смогли только 8 миллионов рублей. Таким образом, я действую в составе преступной группы под руководством Козловского при участии других членов группы, совершил хищение за счет ООО «ТТ Тревел» денежных средств около 10 миллионов рублей. Более подробная информация о дате совершения преступления, сумме похищенных денежных средств, а также реквизитов организации, на которые были перечислены денежные средства, вместе с нами, аналогичный способ 18 мая 2016 года. Я также не предоставил сотрудничество руководством Казахского для участия других членов группы, совершил хищение денежных средств со счета ООО «Император Центр», который располагался в городе Нижний Новгород, со счета данной организации похищено около 11 миллионов рублей. Также могу пояснить, что при хищении денежных средств данной организации было проведено 7 подобных правоохранительных поручений. При умирающем его пути в аптеку также содержится информация о дате совершенного поступления, точной сумме похищенных денежных средств, а также о реквизитах организации, на которые были перечислены денежные средства. Своему совершению указанного, что поступление также признает полномерно. Поэтому хочу пояснить, что участие в поступлении группы Козловский ежемесячно продолжал выплачивать мне вознаграждение. Наличные деньги на марте 2016 года выплатил около 100 тысяч рублей, в апреле около 120 тысяч рублей, в мае 2016 не успел, так что вызвали вознаграждение. Но мы недовольны по поводу того, что сумма похищенных нами денежных средств значительно превышает сумму выплачиваемого вознаграждения. Козловский пояснил, что данные денежные средства необходимы для поддержания проекта и для развития выплаты заработной платы другим участникам группы. Общее количество лиц, которые были увеличены Козловским преступной деятельностью, не затрудняется. В настоящее время могу назвать следующих лиц: Козловский. Константин Олегович, с 8-го года рождения, нас и руководителем группы, дал указание другим участникам, выплачивал денежное вознаграждение, контролировал работу членов группы, а при необходимости было начать энергию нарушителям, установленные им правила взаимоотношений и работы в группе. В системе Jabber имел вид кэш-аут, и также не установлен в сервере HBS-блоков, имел учетную запись кэш-аут HBS-локов. Чентурий Игорь Педевидович, 89-го года рождения, как я предполагаю, является членом группы примерно с весны 15-го года, группы выполнял функции оператора Бутнета, заливщика, а также примерно с осени 15-го года настройки управления компьютерной техники, которая находилась в куче разбитой. По указанию Козловского выполнял другие задачи и функции, которые не имеются в системе Jabber и Мелник и Гануру, а также на виртуальном сервере HBS Local его учетную запись Гануру HBS Local. С другими членами группы я лично знаком не был, могу лишь назвать их ники, которые не использовали системы Jabber. Все эти лица, почему из Козловского, исходя из общения с ними, могу назвать их группы преступной группы. Гудман отвечал за обналичивание похищенных денежных средств, предоставлял мне реквизиты подставных организаций, физических лиц, на счета которых выводились похищенные денежные средства, был наиболее осведомленным об актуальности имеющихся реквизитов и владел полной информацией о сумме выведенных на счетах подставных организаций денежных средств. Оператор. также отвечал за обналичивание обеспеченных денежных средств, предполагаю, что находится в подчинении Бульбы, так как обладал меньшим объемом информации. Также реквизиты поставленных организаций физических лиц, на счета которых имеются обеспеченные денежные средства, ВИС, Астерикс, Обеликс, лица, которые являются операторами Бульбы, это основные функции, которые входило в основные функции, которые входило в поиск в общей массиве ботов, наиболее актуальны, с помощью которых можно было совершать хищение денежных средств или скачивание важной информации. GIS предположительно является разработчиком необходимого нам для работы программного обеспечения. Именно им была создана неоднократно модифицирована программа BankTools, с помощью которой совершались хищения годом автоподмены платежных депозитов. Также среди моих контактов с сетями Джабер были другие лица, с которыми я переписывался редкостно, с чем не могу назвать конкретную роль деятельности группы. О данных лицах я интересовался у Козловского, но он не отвечал, кто эти лица, чем конкретно занимается. Не знать не нужно, так как это никак не связано с тем объемом работы, который я выполняю. Поскольку печатным методом я прочитано, подписался, замечание заполнения не поступило. Следующий протокол, если дело 175-185. Это протокол проверки показаний на месте. Декабря 2016 года осуществлено это следственное действие. Следователи Зиганшин, в отсутствие понятых. Проверка показаний Беленова Маковкина Игоря Юрьевича. Сейчас я специалиста, защитника. Специалисты лаборатории Касперского участвовали. Разъяснили права Беленову, обязанности участникам. Использовался ноутбук марки Sony принтер. Ноутбук марки MacBook Pro. Так, значит, Аделина пояснила, что для проверки показаний на месте необходим ноутбук марки MacBook Pro, датированный 18 мая 16 года, в ходе обыска по адресу Екатеринбурга, регистрирован 14 года, по 56 проверки показаний на месте установлены в ходе 18 мая 16 года обвиняемого ноутбук. Указывается имени номера. Аделина пояснила, что указанный лишь ноутбук 15-11-16 выглядел Козловский, которую должен был использовать в течение дневного средства, чтобы достаточно было реализации. Специалистом Цебитом привел к отключению ноутбука в блоке питания, после чего Маковский отключил ноутбук. Окно привести операционную систему у нас учетной записи 1 был введен пароль, а не необходимо даже блокирование жесткого диска, где введен пароль или входит в систему наказан. После введения пароля система загрузилась на рабочую сторону ниже части которого отображены иконки программ заложения. Специалист подключил флеш-накопитель, выполнил настройку сохранения снимков, происходящего на экране, подпуск рейс. Далее Маковкин указал на иконке нескольких программ пояснил, для чего они имеются. Firefox использует для работы на виртуальном сервере HBS Local. Значит, есть соответствующий скрин сделан. AirMail используется для получения отправления сообщений посредством электронной почты. Один использовал для обмена сообщений по протоколу Jabber. Тунельбик использовал для активации для VPN. TrueCrypt использовал для создания контейнеров для зашифрованного хранения данных. Parallels Desktop использовал для запуска виртуальных машин. Виртуальная машина с операционной системой Linux применялась для взлома сети Wi-Fi, которую в последующем он использовал для входа в интернет. Такие действия он совершал по требованию Козловского. Это пользоваться мобилом и другим источником интернета с видением, запрещал виртуальную машину с операционной системой Windows 7, он использовал для работы на заряженном компьютере, а также для совершения хищения денежных средств, счета физических лиц, установленных на реквизитах, либо формирования новых подобных платежных поручений. Ранее Маковским запущена программа «Стрельмел-2», которая подразумевает научное направление сообщений посредством электронной почты. Все программы сохранены в плане исходящих сообщений, слушателей исходящих сообщений, 38 миллионов, среди которых имеются и передачи, и исходящие. Маковский указал на исходящее сообщение. 26-го также направлены копии пользователя с учетными записями кэшаут, собачка без локов, оператор. Маковкин пояснил, что данным сообщением предупредил о том, что им произносит замена файла выгрузки 1С ТУКР, в результате которого с расчетом учетового ДТ-трейла срок начинается 20% заканчивается, привлечено денежные средства на общую сумму 10 689 284 рубля, которые при помощи двух платежных поручений на сумму 5 802 287 65 копеек и 4 886 802 рубля 35 копеек были перечислены на счет ООО «Второй билдинг» номер 40 начинается, 55 заканчивается. Также Маковкин дал пояснение по разделенному скриншоту, указал находящее сообщение 17 мая, время 23.12. Пояснил, что направлено сообщение почты с учетной записью Гудман HBS Local, также направлено копии с пользователем с учетной записью кэшаут HBS Local и кэшаут HBS Local. Маковкин пояснил, что данное сообщение предупредил о том, что организация заявлена право на русский S2KL, дате которого с расчетного счета о интерпрайз-центр номер 40 начинается высотой и заканчивается перечисленной инвестиции на общую сумму 11 680 831 рубль 4 копейки, которые при помощи 7 платежных поручений указанной суммы были перечислены на счет о Медкомснаб Урал. Расчетный счет номер 40 начинается, 34 заканчивается. Далее Маковкин указал на 1 исходящих сообщений от пользователей, зарегистрированных в Java, HBS Local, 9 исходящих к нам сообщений, которые поступали, например, с различных дней, в период 24 февраля 16 по 17 мая 2016 года. Маковкин объяснил, что в исходящих сообщениях пользователей Java, собачка, HBS Local направляла различные версии программы OnePlus, а также инструкции по ее использованию в течение инвестиций, счетов, личных способов автозавела. В исходящих сообщениях Маковкина возникшие проблемы в работе данной программы GDP. В выходящих сообщениях Маковкин сообщал о возникших проблемах по работе данной программы, какие дополнения необходимо установить. Далее Маковкин заключил виртуальную машину с операционной системой Windows на рабочем столе, которая указала две файловые папки с названием BankBus 1.4.5 и BankBus 1.4.6, пояснив при этом, что в этих папках содержатся две последние версии данной программы, которые использовалась при хищении генерации папки BankBus 1.4.6, доступных файлов BankBus 1.4.7, для выключения оценочек, которые были переведены похищенного автоцентра денежные средства. Маковкин пояснил, что указанные реквизиты были скопированы из текстового документа Regitext, который также расположен в рабочем столе. Данные реквизиты были представлены Маковскими эволюциями, которые используют оператор, и будем проводить фотосъемку, все расписались, замечаний не поступило. Подождите секундочку. Thank you. теме то, что это начинается, это заканчивается записывание, входит во время. Что вы можете произвести просто в данном разговоре, если вам кто не участвует, какова его суть? Ответ обвиняемого определенный на фонограмму, записанную в указанном файле. Я послушал данный разговор, участвую я, чем Юрий Георгий. В ходе разговора мы договоримся встретиться около калитки или киоска, что называется офис, расположенный в доме 97 проспекта Ленина, городе Екатеринбург. В данном разговоре речь идет о калитке, то есть он месте расположен около дома, в котором я проживал на тот момент по адресу Екатеринбург, переулок Шадринский, дом 14-42. Вопрос о медиатаканах производили прослушивание фонограммы переговоров с 65 мая 2016 года, 19:56:17, в входящем соединении абонентского номера 7932 начинается 506 заканчивается, абонентский номер 7965 начинается, 15 заканчивается. Записано в ходе эволюции в звуковом файле на компакт-диске, что вы можете пояснить, послушать данный разговор. Если вам то не участвует, какая его фонограмма записана в файле. Я послушал данный разговор, в данном случае имеется в виду калитка, расположенная рядом с домом, где пожар в Козловске, по вопросу аудитория вам воспроизводится для прослушивания фонограммы переговоров 65 мая 16 года 23.00.25 в исходящем соединении абонентского номера 7932506 абонентским номером 7965815 записанное в ходе оперативных мероприятий в звуковом файле на компакт-диске, что вы можете пояснить, послушав данный разговор, известный с вами участник, как у вас тут. Где-то обвиняемого Маковкина объявленную мне фонограмму, записанную в указанную файл, я прослушал данный разговор, участник Козловский, сотрудник Чемпионов Георгий. Речь идет о том, что Козловский видел автомобиль Range Rover, который он недавно видел около офиса, расположенного в доме 97, проспекту Ленина, Екатеринбурга, на основании чего заподозрил вас объект слежку. Хочу пояснить, что Козловский не использовал никаких средств связи, мобильный телефон, и пользовался для связи либо моим мобильным телефоном, либо мобильным телефоном Чентури. Вопрос следователя вам воспроизводил для прослушивания фонограммы переговоров 16-16-16, в улице Рубин 27, при входящем соединении абонентского номера 932 начинается 506 заканчивается, абонентский номер 965 начинается 115 заканчивается, записанный в ходе ОРМ, в звуковом файле, на компакт-диске. Что вы можете пояснить, послушав данный разговор, или если не то, это какова суть? Ответ обвиняемого Маковкина объявленного мне фонограмму записанного. Я прослушал данный разговор, участвовал я, Чентурия Георгий. В данном разговоре Чентурия Георгий обещает мне о том, что на следующий утро мы встречаемся на улице Шахташ для прогулки совместно с Козловским. Такие прогулки мы совершали очень часто в связи с травмой ноги. Последнее протокол прочитан лично, замечаний нет. Обвиняемый следователь расписали замечание, что такого не поступило. Далее в томе 369. На листах дела 228. Представлен протокол допроса обвиняемого Маковкина Григорьевича 21 марта 2017 года был допрошен с участием защитника. Части 4 не разъяснено понятно, виновным указывает поступление в приговоре для показания жалобы. Пояснить следующее. Если что, для обвинения могу показать следующее. Виновным совершенно обвинение в поступлении заказа, если поступление показания для начинающего, если подтверждает показания данных предыдущих запросов в качестве обвиняемого, указ обстоятельства вовлечения в июне 2019 года в преступную группу, Козловским показания даны, аналогичные, поясняет, что такое ВОК, образом передавался и получался у него. Показания аналогичные ранее оглашенные. Также поясняю, что работу каждого из операторов документов закона сервера разбирает по поручику контролируемой памяти, вкладка «История». Те же самые показания придет. Поясняет, обвиняем про программу «Банк ТУС», аналогичные показания обвиняем. И последствия обвинения. 28 марта 2016 года способом прямого залива совершил хищение денежных средств в сумме 1 602 500 рублей с расчетного счета ООО «Ростовская смековая компания», созданного мной платежным поручением в качестве получателя денежных средств. и оправдать реквизиты подложного юридического описания о сентябре. Реквизиты данной организации не были предоставлены ранее Козловским, которому я в последующем направил сведения по данным платеже. Были ли выведены обналичены данные денежные средства, я не помню, примерно в середине апреля 2016 года в системе Джабер Козловский скинул ссылку на него, попросил его проверить, так как изначально на данном пораженном компьютере был обнаружен правильный стук алюминия, необходимо было его проверить при наличии возможности провести автозамену. Далее дают показания по хищению денежных средств, которые в ранее указаны. Дают пояснения об участниках преступной группы Козловских, Константин Олегович, те же самые Филия, Лев Кашаут, Виталий Север, даже Байслотов, учетная защита Кашаута, Байслотов, Чемтура Георгий Дмитриевич, также роль его оператор Бурдюка, заливщик, аналогичные сведения о его роли. Сергей Дмитрий Викторович, 89 года рождения, является оператором, являлся оператором Бурдюка, заливщиком. У него запись МОМО, системы Джабер, в РПС Локов, у него учетная запись в Купер, собачки РПС Локов. Перестал общаться с 16 года Силкин за мной, Чентури и Козловским. Стало известно, что Силкин по решению Козловского больше не состоял в группе. С другими членами группы не знаком. Дает пояснение, аналогичное ранее данным показаниям о лице с ником Гурман в системе Джабер, оператор, Висастерикс Абилис, Джабист. Поясняет, что были иные лица, однако конкретно назвать ролик не может, поскольку редко с ними переписывался. Похищение денежных средств корреспондентских счетов Сибирского филиала банка ТААТА, АО, ПАО, КБ, Металлинвестбанк, КБ, Гарант, Инвест, АО, а также со счетом счета Острый Инвест, участники работы судных действий, в которые входили в холоде из находного следования уголовного дела, с обвинением в похищении указанных денежных средств. Я согласен, что данные преступления совершил другими участниками группы, состав которого я перепрятан самим, как и действий не совершал. Какой-либо материальный вывод от этого не получался, но сколько человек неверно, но и прочитано, расписался обвинение, защита расписался, замечание, дополнение не поступило. Так, и в 370-м тоже нет еще протокол допроса обвиненного. Маков криминалиста отдела 193-202. Такой допрос обвиненного. 11 апреля 2017 года следователь Зиганшин опросил с участием защитника Данила Макарова Григорьевича. Пояснил, что суд предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотрено в части 2 статьи 210, 6 эпизодов в части 2 статьи 273, 6 эпизодов в статье 272 части 3. Эпизодов статьи 159 прим. 6 части 4 не разъяснена понятно, виновность себя в совершении указанных преступлений признана полностью, давать показания живая. По существу предъявленного обвинения показать следующее могу. Виновность себя в совершении не инкриминирует, но преступление признана полностью. Настоящее обвинение давать живая полностью, подтверждая показания данного момента, предыдущего допроса в качестве обвиняемого. Излагает обвиняемый ранее данные показания вовлечения в преступную группу, обстоятельства деятельности преступной группы, свои роли в преступной группе, роли других лиц, переписки с лицами, хищение денежных средств 28 марта 2016 года, ростовская снековая компания на сумму 1 500 000 рублей, о программе 1, программа, которая используется для хищения денежных средств участника группы Козловский, Чентурия, Силкин, Гурман, оператор, Бисастерица, Беливит, Джарис. И Мерлица поясняет также хищение, что хищение денежных средств иных хозяйствующих советов Российской Федерации признают, поскольку входит в группу. С несколькими учетами верно, но и прочно. Также хочу дополнить. Наркотические средства психотропные вещества никуда не употреблял на учете психологическом диспансере, либо наркологическом диспансере, я не состоял и не состояние. Написано, собственно, научное защитное замечание, как обвиненного не поступило. Все показания зашли. Макар, пожалуйста. Сейчас поспрашиваю, что вы можете защитить обвиненные показания, которые давали при производстве предварительного расследования по данному уголовному делу. Вы их подтверждаете? Подтверждаем. В полном объеме. В полном объеме. Данные показания данные вами были добровольно в присутствии защитника. Добровольно в присутствии защитника. Записано именно с ваших слов. Вы сообщили следствию о своей роли, об обстоятельствах, действиях данной группы и о тех деяниях, которые вам применяются. Да, все так. Вопросы у защитника будут какие-нибудь? Да. У государственного министра? Присаживайтесь, пожалуйста. Еще какие-то доказательства со стороны обвинения будут? На вашу честь будут доказательства, касающиеся личности, а также цели заключения юридического соглашения о сотрудничестве. Я сразу же с 368 этого начну и по ходу буду разрешать и указывать. Том 368. Средство дела 1.2. Это рапорт старшего правоохранительного первого направления второго дела УЦ ФСБ России Кутасевича о причастности Маковкина Игоря Игоревича к деятельности преступной группы. Использует псевдоним «Юзик», является ближайшей связью организатора БГ «Кэш Аут». Может быть причастен к совершению преступлений, расследованию в рамках уголовного дела 116-135 заканчивается. Место дела 20-26. Протокол задержания подозреваемого 18 мая 2016 года 15.30 был составлен протокол о задержании Маковкина Игоря Игоревича, принимал участие защитник. В 13.25 18 мая 2016 года осуществлялось задержание. Очевидцы указывают на Маковкина, как на лицо, совершившее преступление, то есть в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 91 задержан Маковкин. Маковкину сообщено, что подозревается в том, что в период с февраля по марта 2016 года Маковкин и другие участники преступного сообщества по этому поводу удаления, блокирования, модификации компьютерной информации, но и частного функционирования средств хранения, обработки, передачи компьютерной информации, информационно-телекоммуникационных систем, покупки денежных средств у банка ТАО, ТАО, ПАО, КБ «Индовый инвест» и КБ «Гарант инвест», причинив материальный ущерб на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, то есть совершение преступления предусмотрено статьей 159 и 36, часть 4. Третьей по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Маковкин пояснил, что задержание не согласен, личный обыск не проводится. Каких-либо замечаний не поступило. Без дела 75. Постановление Кировского районного суда 19 мая 2016 года в котором в отношении обвиняемого Маковкина Игоря Игоревича избрана мера пресечения для заключения по стражу до 17.08 2016 года. Дело 143-145. Ходатайство обвиняемого по уголовному делу 116-145 Маковкина Игоря Игоревича 11 марта 89 года рождения о заключении судебного соглашения о сотрудничестве. Я Маковкина Игоря Игоревича, я обвиняемый по уголовному делу, предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренной частью 2 статьи 210 4-3 эпизодов преступления предусмотренной статьей 159-36 части 4. Обвиняю, что участвовал в преступном сообществе. Далее описывается диспозиция статьи. С момента задержания в качестве подозреваемого все равно существовало подозрение. Суть обвинения раскаялся. Активно способствовал раскрытию преступления. Полагаю, что в соответствии с законной частью 561 действия, мои действия могут быть причинены как обстоятельства смягчающего наказания. Также излагает обстоятельства желания заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Указывает свои обязательства. Участвовать в производстве проверок показаний на месте, давать показания, участвовать в очных ставках и иных необходимых действиях. В указано, что данное ходатайство заявлено после консультации с защитником и совместно с ним. Просит заключить судебное соглашение о сотрудничестве подписи обвиняемого защитника 21.01.2016 года. Наступило 146-149. Это постановление следователя Клишина 21.01.2016 года, возбуждение перед прокурором, разного заключения заменения, судебного соглашения о сотрудничестве, где предлагается обстоятельства установленных преступлений. И также излагается ходатайство перед заместителем генерального прокурора Российской Федерации заключение уголовного дела с обвинением Маковкиным по судебному соглашению о сотрудничестве. По листу дела 150-157 непосредственно само постановление о удовлетворении ходатайства о заключении судебного соглашения о сотрудничестве 25.01.2016 года заместителем генерального прокурора Российской Федерации Грин. После рассмотрения ходатайства обвиняемого Маковкина принято решение удовлетворить его ходатайство и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Если дело 155-158, это досудебное соглашение о сотрудничестве 3 декабря 2016 года от лица заместителя генерального прокурора Грина, присутствие следователя Клишина, защитника обвиняемого Маковкина, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, где изложены обязанности Маковкина, последующие уголовно-процессуальные действия, после заключения судебного соглашения о сотрудничестве, предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством. Это дело 193. Это постановление Тверского районного суда города Москва 5 июля 2016 года, в котором разрешено наложение ареста на имущество обвиняемого Маковкина Игоря Игоревича, состоящее из квартиры, расположенной по адресу Екатеринбург, номер 97-92. Место дела 197-203. Это непосредственно протокол наложения ареста на имущество 31 августа 2016 года присутствует комитет следователя Мальгины с участием Маркина Натальи Юрьевны, матери обвиняемого, однокомнатной квартиры, расположенной по адресу Екатеринбург, номер 97-92, на основании постановления суда 5 июля 2016 года, имущество, принадлежащее Маковкину, с применением фотоаппарата, то есть производилась фотосъемка, описана квартира, полный кадастровый номер, произведение наверных адрес. Представлена фототаблица к протоколу с изображением помещения указанной квартиры. Место дела 207-208. Это постановление Тверского районного суда города Москва 5 июля 2016 года, которым разрешено наложение ареста на имущество обвиняемого Маковкина Игоря Игоревича, состоящее из автомобиля марки BMW, модель 522-8, Е087-96, ВИН указан, 314 заканчивается. Место дела 214-219. Это протокол наложения ареста на имущество 2 сентября 2016 года с участием понятых, с участием брата Маковкина. Наложил арест на имущество автомобиля БМВ, указанное ранее в постановлении суда. Приложение фототаблицы автомашины. 368 тонн. Том 369. Место дела с 1 по 4. Это копия паспорта Маковкина Игоря Игоревича, напоминающая его личность. Место дела 5. Это копия формы 1 Маковкина Игоря Игоревича. Место дела 7. сведения о том, что Маков зарегистрирован по адресу Екатеринбурга 61-18, имеется у него паспорт гражданина Российской Федерации, имеется внутренний паспорт. Из дела 8 также копия формы Маковкина Петровича. Листы дела с 9 по 12 сведения об отсутствии судимости на территории Свердловской области Российской Федерации Маковкина Петровича. Лист дела 13 и 14 сведения о том, что Маковкин Игорь Ильич не состоит на учете в наркологическом диспансере. Лист дела 15-16 сведения о том, что Маковкин не состоит на учете у психиатра. Лист дела 18 сведения из военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району, согласно которому Маковкин текут на воинском учете, военную службу не проходил, по состоянию здоровья, начисленный заказ. Лист дела 20, информация из Федеральной авиационной службы КМС России относительно Маковкина. Лицом приобретшим гражданство либо оформившим выход из гражданства, он не значит, что гражданином Российской Федерации является. Лист дела 23. Сведения из Уральского государственного колледжа имени Толкунова о том, что Маковкин Игорь Ильич действительно обучался в военном колледже с 2004 по 2008 год. Очень по специальности экономика, бухгалтерский учет, получил военную профессию. Он сделал 24 характеристика на студента группы Б.441 Уральского государственного колледжа имени Ползунова Маковкина. Следующего содержания: Маковкин Игорь Ильич поступил на первый курс 1 сентября 2004 года в Уральский государственный колледж имени Ползунова для обучения по специальности экономика и бухучет, повышенный уровень, за время обучения старался выполнять требования преподавателя старшего, сообразительный человек по характеру, контактный, учительный, старшего, целеверный, физически хорошо развит, продолжить обучение по высшим учебным заведениям, характеристика составлена в связи с окончанием обучения в данном колледже, соответствующие подписи и печать представлены. Лист дела 26, характеристика из Уральского финансово-юридического института, согласно которой Маковкин действительно обучался в данном учебном заведении на уровне обучения очно-заочно, выдан диплом, присуждена квалификация, экономист по специальности финансы и кредит, отрицательной стороны себя ни в чем не проявил, получить более подробные сведения, представляется возможным за подписью ректора Назарова. Лист дела 28. Характеристика подразделяемого, содержащегося в ККУ СИЗО-1, Максима Присипа по городу Москва. Характеристика: нейтральное здоровье, прохождение заряда в состоянии почтения не имеет. Более подробно охарактеризовать не представляется возможным в связи с малым сроком нахождения на месте. Лист дела 30. Характеристика из СИЗО-1 ККУ города Москва. Маковкина. В общем, положительно, поскольку поощрение дисциплинарного взыскания не имеет, взаимоотношения конфликтных не вступает. В разговоре общителя реагирует на замечания правильно, на профучете не состоит. Лист дела 32. Также характеристика СИЗО 5 в отношении Маковкина. Допустил ли нас нарушение режима, был доказан. Выбор объема, поощрения нет, ведет себя корректно. В целом положительная характеристика из СИЗО. Лист дела 33. Сведения о состоянии здоровья заберет крайние причины по стражу. Я вас уже сообщаю. Составлен Маковкин. ЕВС МВД России по городу Екатеринбургу. Период содержания ВВС Маковкин жалобно своего здоровья не высказывал, но с помощью не обращался приложение состояние удовлетворительного, удовлетворение предоставляющего содержание СИЗО вместе с осуждением предприятий, участвует возможность. Цель на октябрь 16 года. Лес дело 37. Аналогичные сведения уже на 27 марта 17 года. Дело 229-230. Это постановление о привлечении в качестве гражданского ответчика 28 марта 2017 года по уголовному делу 417-41, привлечен в качестве гражданского ответчика Наков Игорь Игоревич, поскольку общая сумма похищенного по предъявленному обвинению преступления представила собой более 1,2 миллиарда рублей. От представителя потерпевшей стороны невест поступило исковое заявление о взыскании 7 685 000 рублей. 20 июня 2016 года заявление потерпевшего представителя Палкова Металлмед Банк 677 594 317 070 рублей. 29 июня 2016 года от потерпевшего представителя потерпевшего банка ТААТА на сумму 99 705 000 рублей. 30 июня 2016 года представителя потерпевшего КД «Гарант Инвест» АО исковое заявление взыскания виновного лица 467 415 000 рублей. 19 сентября 2016 от ООО «ТТ Тревел» 10 689 284 рубля. 10 февраля 2017 года представителя потерпевшего Московская сметная компания 1 602 500 рублей. На основании изложенного следует постановить привлечь Маковкина Игоря Игоревича в качестве гражданского ответчика по уголовному делу. Кто имеет 369 все документы? 370. Вопросы будут у защитников по судебным по характеризующим материалам? Нет. Нет, государство не имеет. Пожалуйста, расскажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, до задержания с кем проживали? Гражданской женой. В настоящее время поддерживаете отношения? Поддерживаем. Детей нет? Нету. Состояние вашего здоровья, вашей гражданской супруги, родителей, ему близких родственников? Ну, только отец у меня болен, болезнь. Можно диагноз не называть? Отец у вас, да? Еще какие-то близкие родственники? Все. Все. Вы у меня в армии не служили, потому что состояние здоровья. Справку из военкомата мы сейчас следовали с тем заседанием. Бронхиальная астма. То есть вы тоже, да, у вас ненадлежащее состояние здоровья? До задержания кому-то материально, физически помогали? Ну, только семье. Ну, семье, кому? Родителям? Вы же опять родители? Родителям. Бабушки и дедушки у вас имеются? Есть. Им помогали? Да, тоже. У них как состояние здоровья? Ну, они, бабушка уже старенькая, но вроде как бы все в порядке. Возрастных-то никаких заболеваний нет? К сожалению, не нет. Сердце. Не знаете? Можете пояснить, вот эта вот квартира, которую у вас на основании постановления 5 июля 2016 года районного города Москвы арестована, это что за жилое помещение? Эта квартира принадлежала моей бабушке, маме моего отца, и она досталась нам по наследству. Она в вашей единоличной собственности или с кем? Нет, изначально она была разделена на три части, но потом ее переоформили на меня одного, поскольку у меня отец болен. Угу. Скажите, пожалуйста, это ваше единственное жилое помещение? Или жилые помещения имеются, находящиеся у вас в собственности? Единственное. То есть это единственное, да? Транспортное средство. Что за машина? Какие денежные средства было приобретено? BMW была приобретена Козловским Константином, его личные средства была оформлена на меня для личного пользования. И еще у меня один автомобиль, УАЗ-2115, который оформлен на меня. Не находитесь? Нет. К гражданским искам как относитесь? Еще вопрос, пожалуйста. Проведение предварительного расследования от потерпевших, кредитных учреждений, юридических лиц были предъявлены основные требования о том, чтобы взыскать с виновных лиц сумму причиненного ущерба. То есть, судя вот по материалам уголовного дела, да, у вас уголовное это дело выделено, кроме вас еще есть 20 человек. И потерпевшие просят взыскать сумму ущерба, которая указана в обвинительном заключении, как тот ущерб, который был причинен в результате, по мнению следствия, преступных действий организованной группы, они просят взыскать, в том числе и с вас. Ну, риски обоснованы, это, наверное, положительный вопрос. До настоящего времени что-либо возмещали в счет ущерба, причиненного своими действиями? Наркотические средства не употребляют, да? Не употребляют. Все доказательства исследовали стороны обвинения. Стороны защиты самостоятельные доказательства имеются. Какие-то дополнения к судебному следствию будут у государственного обвинителя? Нет. У подсудимого Маковкина будут какие-то дополнения? Нет дополнения. Нет дополнения защитника? Нет дополнения. Давайте тогда суд возьмет инициативу в свои руки. Канцелярию в отдел по делопроизводству по уголовным делам поступил гражданский иск от акционерного общества «Коммерческий банк Гарант Инвест», который просит взыскать с Маковкина Игоря Игоревича денежные средства, похищенные в результате мошеннических действий в размере 467 миллионов 415 тысяч рублей. Обсуждается данный гражданский иск. У нас в рамках уголовного дела при производстве предварительного расследования гражданский истец акционерного общества «Коммерческий банк Гарант Инвест» уже обращалась с исковым заявлением. Единственное, что у них не были конкретизированы требования, в том числе к Маковкину. Будут возражения приобщить указанный гражданский иск к материалам дела, копию вручить участникам? Нет возражений гражданского обвинителя Маковкина? Нет возражений защитника? Нет возражений. Суд лошадного участника процесса постановил приобщить указанный гражданский иск к материалам дела и копию вручить участника. Также на обсуждение сторон ставится вопрос о мере пресечения в отношении Маковкина. Постановлением Московского городского суда от 19 июля 2018 года мера пресечения в отношении Маковкина, а именно содержание под стражей, для срок был продлен до 19 октября 2018 года. Поэтому судом решается вопрос о данном мере пресечения в связи с тем, что срок содержания под стражей Маковкина истекает 18 октября 2018 года, но к указанному сроку суд не успею принять итоговое решение по делу. Поэтому по данному вопросу слушаю позицию государственного обвинителя, пожалуйста. Полагаю, что изменение меры пресечения воспрепятствует дальнейшему принятию судом решения. Как установлено материалом уголовного дела, препятствий для содержания Маковкина в условиях изоляции не имеется. Основания, которые ранее были учтены судом при решении вопроса об избрании меры пресечения и продлении срока содержания по сражению на сегодняшний момент, не отправили, что не изменилось. Игорь Викторович, ваше мнение относительно меры пресечения, пожалуйста. Я возражаю, Ваша честь. Вообще попросить избрать меру пресечения домашнего ареста. И ситуация уже полностью практически есть. Там подходит к финишу. Скрываться смысла я никакого не вижу меня, поскольку я выбрал путь, выйду до конца. И не собираюсь, конечно, скрываться. Поэтому прошу вас избрать меру пресечения домашнего ареста. Присаживайтесь, пожалуйста. Слушаем защитника. Ваша честь, я возражаю удовлетворение ходатайства о продлении срока содержания по страже. Считаю, что оснований для продления не имеется, поскольку следствие по данному уголовному делу окончено. Более того, окончено уже и судебное следствие по уголовному делу. Каждый раз при продлении срока содержания по страже, когда Московский распорядок продлевал, уже когда выполнялись требования 217, по основному вопрос заключался, вставал, препятствовал изменению пресечения то, что Маковкин проживал на территории другого субъекта Российской Федерации, именно в Екатеринбурге, имеет здесь постоянную регистрацию, то есть не имел, соответственно, постоянного жительства или временного, хотя жительства на территории города Москва. Поэтому это препятствовало изменению меры пресечения на более мягкую. В настоящее же время уголовное дело находится в Кировском районе города Екатеринбурга. Маковкин, уроженец города Екатеринбурга, имеет здесь постоянную регистрацию, постоянное место жительства. Маковкин признает свою вину, активно содействовал расследованию преступления органами внутреннего следствия. Поэтому я полагаю, что те основания, которые изначально учитывались судом при избрании меры пресечения 19 мая 2016 года Кировским районным судом, а также те основания, которые учитывались, возможно, судом там, Тверским районным судом города Москвы, Московским городским судом при продлении срока содержания по страже, в настоящее время, на мой взгляд, не отпали, и основания изменились существенно. Основания, которые указаны в законе, как то, что мой подзащитный может скрыться от органов следствия и суда, прокурором стороной обвинения не представлено. Более того, сейчас пояснил мой подзащитный, скрываться он не намерен. В этом смысла никакого нет, поскольку избран вот такой вот путь содействия органам следствия по признанию вины и изъяснению соглашения сотрудничества с институтом генерального прокурора. Препятствия производству по делу также мой подзащитный не намерен. Каким-либо образом там уничтожить доказательства по делу также мы подозреваемые не имеют ни возможности, ни намерения. Поэтому я полагаю, что дальнейшее содержание, и надо учитывать, что все-таки уже 2 года и 5 месяцев практически мой подзащитный находится под стражей, практически в тюремных условиях. Поэтому я считаю, что в настоящее время имеется основание для изменения меры пресечения моему подзащитному на несвязанном лишении свободы. Я полагаю, что такая мера пресечения, как домашний арест, в полной мере обеспечит интересы правосудия. Собственно говоря, позволит нам завершить рассмотрение этого уголовного дела. Поэтому прошу меры пресечения моему подзащитному изменить домашний арест. Оправдание срока содержания по страже. Thank you.